Умывает красносолнышко, руки теплые в росе, и Россия, как Алёнушка, предстаёт во всей красе. Той, что меня растила, синих рек рукава, в небе синь синева и светла. Пшеничная, родниковые глаза и поляны земляничные щедро дарят ей леса. Ни вблизи, ни вдали я не знаю той, что меня растила. Синих рек рукава, в небе синь синева и светла от берез России. Случись дорога длинная, загрущу в чужом краю, вспомню небо журавлиное, песню русскую спою. Ни вблизи, я не знаю земли лучше той, что меня растила. Синих рек рукава, в небе синь синева и светла от берез Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.